и я буду причиной этого. Но халиф поклялся, и рыбаку остается только войти, и будет лишь то, чего желает Аллах. И он отправился к халифе-рыбаку и схватил его за руку, чтобы увести его, и разум халифы улетел у него из головы, и он подумал: «Что я за дурень, что пришел к этому скверному рабу, рыженькому, и он свел меня с отрубянным брюхом?» А Джафар все вел его, и невольники шли сзади и спереди, и халифа говорил: «Недостаточно того, что меня задержали, тут еще идут сзади и спереди и не дают мне убежать». И Джафар шел с ним, пока не прошел через 7 проходов. И потом он сказал халифе: «Горе тебе, о рыбак! Ты будешь стоять меж руками повелителя правоверных и защитника святыни веры». И он поднял самую большую завесу, и взор халифы-рыбака, упав на халифа, который сидел на своем престоле, а вельможи правления стояли и прислуживали ему. И, узнав халифа, рыбак подошел к нему и сказал: «Приют и уют, о флейтист! Нехорошо, что ты стал рыбаком, а потом оставил меня сидеть и сторожить рыбу, а сам ушел и не пришел. А я не успел опомниться, как подъехали невольники на разноцветных животных и похватали мою рыбу, когда я стоял один. И все это из-под твоей головы. А если бы ты быстро принес корзины, мы бы продали рыбы на 100 динаров. Но я пришел требовать то, что мне следует, и меня задержали. А ты? Кто задержал тебя в этом месте?» И халиф улыбнулся и, приподняв край занавески, высунул из-за нее голову и сказал: «Подойди и возьми бумажку из этих бумажек». И халифа-рыбак сказал повелителю правоверных: «Ты был рыбаком, а теперь ты, я вижу, стал звездочетом. Но у кого много ремесел, у того велика бедность. Бери скорее бумажку без разговоров и исполняй то, что тебе приказал повелитель правоверных», — сказал Джафар. И халифа-рыбак подошел и протянул руку, говоря: «Не бывать, чтобы этот флейтист снова стал моим слугой и ловил со мной рыбу». И затем он взял бумажку и протянул ее халифу и сказал: «О, флейтист, что мне в ней вышло, не скрывай ничего». И халиф взял бумажку в руку, подал ее визирю Джафару и сказал: «Читай, что в ней написано». И Джафар посмотрел на бумажку и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». «Добрые вести, о Джафар! Что ты в ней увидел?» — спросил халиф. И Джафар ответил: «О, повелитель правоверный, в бумажке оказалось побить рыбака 100 палок. И халиф приказал побить его 100 палок. И его приказание исполнили, и побили халифу 100 палок. И потом он поднялся, говоря: «Прокляни, Аллах, эту игру, о отрубяное брюхо! Разве заточение и побои тоже часть игры?» И Джафар сказал: «О, повелитель правоверных, этот бедняга пришел к реке, и как ему вернуться жаждущим? Мы просим от милости повелителя правоверных, чтобы этот рыбак взял еще одну бумажку. Может быть, в ней что-нибудь для него выйдет, и он уйдет с этим обратно и будет помощь ему против бедности». «Клянусь Аллахом, о Джафар, — сказал халиф, — если он возьмет бумажку и выйдет ему в ней убиение, я непременно убью его, и ты будешь этому причиной. Если он умрет, то отдохнет, — сказал Джафар. И халифа-рыбак воскликнул: «Да не обрадует тебя Аллах вестью о благе! Тесно вам стало, что ли, из-за меня в Багдаде, что вы хотите меня убить? Возьми бумажку и проси решения у великого Аллаха», — сказал ему Джафар. И рыбак протянул руку и, взяв бумажку, подал ее Джафару. И Джафар взял ее и, прочитав, молчал.